В XII веке арабский философ Ибн Рушд Аввероис пишет особое рассуждение, выносящее решение относительно связи между религией и философией, своего рода исповедь наболевшего сердца, охваченного желанием обеспечить себе и другим ученым условия для объективного исследования духовной жизни. Он предлагает даже своего рода компромисс. Всякий раз, когда выводы доказательства приходят в противоречие с буквальным смыслом вероучения, считать, что этот буквальный смысл допускает аллегорическое толкование. Первый русский перевод с арабского языка этого рассуждения приложен к книге переводчика Сагадеев Ибн Рушд Аввероис, Москва, 1973 год, страница 169-199. Однако и такое предложение философа не изменило отношение духовных цензоров к его выдающимся трудам. Вскоре после написания рассуждения кордовский халиф Абу Ида не являлось чем-то исключительным при власти халифов. Его старший современник, выдающийся арабский философ, врач и естествоиспытатель Ибн Баджа в 1138 году был отравлен в тюрьме в Фесе, Марокко, как вольнодумец-еретик, учивший о вечности Вселенной, не нуждающийся ни в чем постороннем, то есть и во вмешательстве Всевышнего. Преследования и казни ученых, конечно, вредили прогрессу, но не могли остановить поступательного движения знания науки. Если богословы выдавали Коран за произведение, кроме которого, за исключением преданий о пророке, лучше ничего не читать, то ученые понимали, что такое истолкование священных книг – помеха развитию науки. Для дальнейшего подъема экономической и культурной жизни халифата, как на Востоке, так и на Западе, от Машрика до Магриба, было необходимо развитие естественных наук, философии, медицины, техники, городского строительства, мореплавания и тому подобного. Знаменитый арабский мыслитель, историк и социолог Ибн Хальдун, 1332-1406 годы, желая помочь прогрессу стран распространения ислама, писал, что ограничение обучения одним Кораном приводит к недостаточному владению языком вообще, так как овладение языком Корана недостаточно для владения языком наук и книг, написанных в настоящее время. Он отмечал, что лица, занимающиеся кораническими науками, оказываются наименее подготовленными к решению вопросов государственного управления. Причина этого в том, что они привыкают к умозрительному мышлению, погружены в свои науки и оторваны от действительного мира и чувственно воспринимаемых вещей. Все их законы и правила не перестают быть книжными и существуют только в уме, но не соответствует жизни. Совсем иное положение, продолжал Ибн Хальдун, в действительном знании науках, кои самой своей сущностью требуют соответствия тому, что происходит во внешнем мире. Ученые же богословы оторваны от мира и заняты рассуждениями и умозрительными построениями, не зная ничего, кроме этого. Цитируется по избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока 9-14 века, страницы 626-627. Значительно позднее, в XIX веке, азербайджанский просветитель, основоположник национальной реалистической прозы и драматургии, знаток арабского языка Мирза Фатали Ахундов, 1812-1878 годы, пришел к выводу, что ответы Корана на вопрос о сотворении мира Аллахом не облегчают, а осложняют и затрудняют научное понимание проблемы происхождения Вселенной всего сущего. крупном философском сочинении, написанном в эпистолярной форме, три письма индийского принца Кемаль-уд-Давле к персидскому принцу Джелал-уд-Давле и ответ на них всего последнего, Ахундов придерживается материалистического взгляда, согласно которому Вселенная вечна и никогда не нуждалась в каком-либо Творце. Вселенной, бытию, по словам Ахундова, ничто не предшествовало, оно было, есть и будет, то есть небытие ему не предшествовало, и небытие ему не последует. Если ты скажешь, что Вселенная непременно должна произойти и проявиться вследствие воли какого-нибудь другого существа, в таком случае я возражу тебе. Это другое существо, на основании этого же твоего аргумента, в своем проявлении должно зависеть от третьего существа. И это же третье существо от четвертого, и так далее до бесконечных, непрерываемых цепей существ, и никогда не остановится. Ахундов. Избранные философские произведения. Москва, 1962 год, страница 90. Вселенная, она же сама есть и творец, и творимая. Ахундов. Избранные философские произведения. Страница 91. Из небытия невозможно производить бытие, добавил Ахундов в другом месте, анализируя Коран. Крупные ученые Востока и в далекое Средневековье не останавливались перед выяснением существа трудных вопросов. Так в Коране сказано, что горы поставлены Аллахом, дабы земля с людьми не колебалась. Сура 16, аят 15. Абу Али ибн Синна, Авиценна, родился в селении Афшана, близ Бухары. С детства он бывал среди гор, и его наблюдение, опыт, научное мировоззрение помогли ему в первой половине XI века высказать об их происхождении мысли, которые подтверждены последующими изысканиями. «Могла существовать двоякая причина образования гор», — писал Ибн Сина. «Они произошли или от поднятия земной коры, которое могло быть произведено сильным землетрясением, или от действия вод, которые, пролагая себе новый путь, оставляли долины и просачивались сквозь слои, представлявшие разные степени плотности, иногда очень мягкие, иногда очень твердые. Ветры и воды одни из этих слоев разлагали, а другие оставляли неприкосновенными. Большинство земных возвышений произошло вышеописанным образом. Требовался продолжительный период времени для того, чтобы произвести все эти перемены, во время которых горы могли несколько уменьшиться в объеме. Но то, что главной причиной такого рода перемен была вода, доказывается существованием ископаемых остатков водных и других животных, находимых во многих горах. Мы уже отметили, что старший современник Ибн Сины, гениальный энциклопедист Абу Рейхан Бируни, старался не смешивать науку с религией. Он даже пришел к выводу, что к религии прибегают тогда, когда не способны найти ответа на интересующий вопрос в науке. Так поступали, например, те, кто, по словам Бируни, не мог объяснить причины подъема воды в естественных источниках и в искусственно бьющих фонтанах. «Многие люди, — писал он, — которые приписывают премудрости Аллаха то, чего не знают в науке, физике, оспаривали меня в этом вопросе. Их утверждение объясняется только незнанием ими физических причин этого явления и малой способностью отличать, что выше и что ниже». Бируни Абу Рейхан, «Избранные произведения», том 1, страница 287. Абу Рейхан Бируни родился в 973 году в древней столице Хорезма Кяте, ныне город Бируни Каракалпакской АССР, в то время переживавший пору расцвета. Через Кят проходили торговые пути на севере, на юг, и по этой причине в нем почти всегда бывали люди из разных стран. Любознательный Беруни с детства старался расширять сведения о мире, полученные им от воспитателя. В старости, в своей фармакогнозии в медицине он писал: «По своей натуре я с молоду был наделен чрезмерной жадностью к приобретению знания соответственно своему возрасту и обстоятельствам». В качестве свидетельства этому достаточно следующего. «В нашей земле поселился тогда один грек, и я приносил ему зерна, семена, плоды, растения и прочее, расспрашивал, как они называются на его языке, и записывал их». Беруни Абу-Рейхан. Избранные произведения. Ташкент, 1974 год, том 4, книга 1, страница 139. Вскоре Беруни начинает серьезно заниматься вопросами астрономии. Уже в 21 год, достигнув важных результатов. Позднее он пережил большие трудности, связанные с междоусобицами и вторжением в Хорезм и Среднюю Азию иноземцев. В результате Беруни был вынужден оставить начатые научные исследования и удалиться из родины на чужбину. Но в какой бы стране ни жил и ни трудился Беруни, всюду он устанавливал живую связь с ее людьми, пристально наблюдал их нравы и обычаи, обогащал свои знания, проводил исследования, обессмертившие его имя. Обращаясь к примерам разных религий, с вероучением и обрядами, которых он знакомился, Беруни, как правило, дает объяснение тому, что в его время выдавалось за чудо. При этом он не проявляет неприязни или нетерпимости к людям другой религии. Если он и допускает веру в Бога, то, как отметили его исследователи и переводчики, Бог Беруни – Бог перводвигатель, не вмешивающийся в дела мира, в корне отличается от Аллаха правоверного ислама, без воли которого не происходит ни одно событие в мире. Булгаков Розенфельд. Предисловие. Беруни Абу-Рейхан. Избранные произведения. Ташкент, 1973 год. Том 5, часть 1, страница 38. В законченном в 1047 году собрании сведений для познания драгоценности или минералогии Беруни выявляет несостоятельность магии, веры в силу фетишей, в частности, в то, будто какой-либо камень или толченый чеснок могут вызвать дождь. «Один тюрок, — писал Беруни, — как-то принес и мне нечто подобное, то есть камень, которому приписывали способность вызывать дождь. Полагая, что я этому обрадуюсь или приму его, не вступая в обсуждение. И вот сказал я ему: вызови им дождь не в положенное время, или же, если это будет в сезон дождей, то в разные сроки, по моему желанию. И тогда я его у тебя возьму и дам тебе то, на что ты надеешься, и даже прибавлю. И начал он делать то, что мне рассказывали, а именно погружать камень в воду, брызгать ею в небо, сопровождая это бормотанием и криками, но не вызвал он этим дождя ни капли, если не считать тех капель, которые он разбрызгивал и которые падали при этом обратно на землю. Еще удивительнее то, что рассказ об этом весьма распространен и так запечатлелся в умах знати, не говоря уже о простонародье, что из-за него ссорится, не удостоверясь в истине. И вот потому-то один из присутствующих стал защищать его, тюрка, и объяснять происшедшее с камнем дело различием условий местности и уверять, что эти камни бывают превосходными лишь в земле тюрок. И в доказательство приводил рассказ о том, что в горах Табаристана, если толкут чеснок на вершинах гор, то за этим немедленно следует дождь. Но Беруни не согласился с этим и добавил: правильный взгляд на это, пойдет ли дождь, когда и где, можно получить, изучив положение гор, направление ветров и движение туч с морей. Аль-Бируни Абур Райхан Мухаммед ибн Ахмед. Собрание сведений для познания драгоценности. Минералогия. Ленинград, 1963 год. Страницы 206-207. Бируни восстал и против веры в градовый камень, который якобы способен рассеивать грозовые тучи, и находился будто бы в селении близ Исфахана в Иране. Поведал он и о том, как проповедники ислама и других религий готовы извлечь выгоду обманом и подделками, используя неосведомленность верующих в достижениях науки. Немало внимания уделял Бируни разоблачению колдовства. Он писал: «Колдовство – это действие, при помощи которого что-либо представляют чувственному восприятию чем-то отличным от его реального бытия, приукрашенным с какой-либо стороны. Если смотреть с этой точки зрения, то оказывается, что колдовство широко распространено среди людей. А если признавать колдовство подобно темному люду за осуществление разных невозможных вещей, то оно стоит вне пределов достоверного познания. Но поскольку невозможная вещь не может существовать, то ложность явно выступает уже в этом определении колдовства. Следовательно, колдовство не имеет ничего общего с наукой. Одним из его видов является алхимия, хотя она обычно так и не называется». Бируни Абу Рейхан, «Избранные произведения», том 2, страница 188. Коран утверждает, что земля плоская, она разостлана Аллахом, как ковер. Сура 51, аят 48. Сунна, используя это представление, разъясняя догмат ислама о наступлении последнего дня страшного суда, запугивает верующих, утверждая, что в это время земля станет то свертываться, то развертываться, как кусок кожи. Бируни, уважительно относившийся к людям, любой веры, в частности к индийцам, находил черты, по которым Коран похож на другие, неспосланные до него священные книги. Бируни Абу Рейхан, «Избранные произведения», том 2, страница 245. Идя путем науки, он привел убедительные доказательства в пользу шарообразности Земли. Если отрицать ее шарообразность, писал он, то все астрономические расчеты будут неверны. «Избранные произведения», страница 248. Говорил он и о вращательном движении Земли, и о том, что, вопреки мнению схоластов, признание этого нисколько не порочит астрономии, а все астрономические явления равно протекают в согласии с этим движением. «Избранные произведения», страница 255. Бируни оставил свидетельство о том, что в его время было достаточно распространено критическое отношение к некоторым представлениям ислама и других религий. Так, по его словам, многие не верят сказаниям о великом потопе или допускают, что потоп имел местное значение. В отрицании потопа, замечает он, с персами сходятся индийцы и китайцы, а также некоторые другие восточные народы. Часть персов признает потоп, но они описывают его иначе, чем он описан в книгах пророков. Они говорят, нечто подобное произошло в Сирии и в Магрибе во времена Тахмураса, то есть одного из царей древнего Ирана, так называемого мифического периода. Но потоп не охватил весь населенный мир. При потопе утонули только немногие народы. Потоп не перешел ущелье Хульвана, то есть ущелье и одноименного древнего города в Джибале, Иран, и не достиг других стран Востока. Бируни Абу Рейхан, «Избранные произведения», том 1, страница 34-35. Исследование Беруни вопроса о потопе не утратило интереса и в наш век, когда к тем же выводам через 900 с лишним лет пришли востоковеды и археологи Запада. Английский археолог Леонард Вулли, 1880-1960 годы, после многочисленных раскопок, проводившихся возглавляемой им англо-американской экспедиции в Уре, писал: «Мы убедились, что потоп действительно был. Разумеется, это был не всемирный потоп, а всего лишь наводнение в долине Тигра и Евфрата, затопившие населенные пункты между горами и пустыней. Но для тех, кто здесь жил, долина была целым миром. Большая часть обитателей долины, вероятно, погибла. И лишь немногие, пораженные ужасом жители городов, дожили до того дня, когда бушующие воды начали, наконец, отступать от городских стен. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они увидели в этом бедствии Божью кару согрешившему поколению, и так описали его в религиозной поэме. И если при этом какому-то семейству удалось в лодке спастись от наводнившего низменность потопа, его главу, естественно, начали воспевать как легендарного героя. Вулли, Ур-Халдеев, Москва, 1961 год, страница 36.